Сирени вы, сирени, и как вам не тяжел, застывший в трудном крене альтовый гомон пчел, осталось нетерпенье от юности моей в горячей вашей пении глубине теней. А как дохнет по пчелам и прибежит гроза, и ситцевым подолом ударит мне в глаза, пойдет прохлада низом, траву в коленах гнуть, и дождь по гроздям сизым покатится, как ртуть. Под вечер ведра снова, и верно в том и суть, чтоб хоть силком смычковый еловый гуд вернуть.